Сергей Туманов, создатель игрушек. Утро начиналось как обычно, а кончилось большим кошмаром. Шестиклассник Харитонов проснулся от назойливого гудения в 100-ваттных колонках, продрал глаза, нашарил на тумбочке очки, водрузил их на нос и огляделся. Было еще темно. На стенах ползали синие сполохи от хранителя экрана. Веселыми огонечками мигала оптическая мышка. Харитонов повалился обратно на подушку, припоминая, что за сон ему сегодня снился. Снился ему, как и все последние дни, славный город Сан-Фьеро, длинные вереницы угнанных автомобилей и негры в зеленых футболках. Гудение в колонках нарастало, перешло в пронзительный визг и разом стихло. Будильная программа откашлялась и сказала гнусавым голосом: «Тук-тук». И тогда Харитонов вспомнил, что сегодня суббота, родители слиняли на дачу и будут только в понедельник. И еще он вспомнил, что компьютерное «тук-тук» означает, что кто-то пришел и теперь ломится в двери, и значит, надо встать, выйти в коридор и спросить, кто там. И если никто не ответит, значит, ломятся хулиганы, и можно спокойно лечь и спать до полудня. «Тук-тук, мать вашу!» Глотая гласные и согласные, снова возопили динамики. «Тут пришли к тебе, хакер! Открывай!» Харитонову нравилось, когда его называли хакером, даже если это делала безмозглая программа. Он встал, проковылял по квартире, зажигая попутно свет во всех комнатах, подошел к входной двери и сонно поинтересовался. «Кто?» «Я, это я!» — сказала дверь голосом Вована. «Харя, открой!» «Чего приперся?» — обиженно спросил Харитонов. Если звонкая «хакер» ему нравилась, то оставшуюся с незапамятных детсадовских времен «харю» он активно не приносил. «Дело есть на 1000 килобаксов! Открывай!» Харитонов вздохнул и принялся отпирать многочисленные замки. Вован ввалился в прихожую, как всегда, большой и шумный. «Ну все, Харь, я до тебя добрался! Снимай стеклышки, бить буду!» Харитонов зевнул. «Что случилось?» Вован прошелся по коридору, не снимая грязные боты, хрипло дыша и заглядывая в комнаты. «Предков нет?» «Да, на даче». «Здорово, тогда я у тебя отсижусь». Только сейчас Харитонов заметил огромный фингал на физиономии приятеля. Черная футболка с надписью «Пошли всем!» была порвана в нескольких местах и покрыта маслянистыми разводами. «Кто это тебя?» Вован подскочил к нему и сгреб за ворот майки. «Кто? Ты! Из-за тебя все! Ты что мне вчера продал, водолаз недоделанный?» Харитонов сглотнул. «Чип. Хороший. Очень хороший, очень дорогой». «Хороший!» — кривляясь, передразнил Вован. «Ничего не стоит этот твой чип, одни проблемы. Ты мне чего обещал?» «Ну, многое». Вован отпустил Харитонова, показал растопыренную пятерню и стал загибать толстые, как сардельки, пальцы. «Что водить научусь и машины буду угонять, обещал?» Харитонов кивнул. «Что менты на это внимание не будут обращать, обещал?» «Ну?» «Что хозяева, которых я буду выкидывать из салонов, побегают по ору и успокоятся, обещал?» «Ну да. А что, чип не сработал?» Вован покрутил головой, хрустя бычьей шеей. «Сработал! Я тебе сейчас тоже так сработаю! У тебя что пожрать есть? Я голодный, как зверь!» Харитонов кивнул в сторону кухни, прошел вслед за яростно жестикулирующим Вованом, сел на табуретку и стал смотреть, как опустошается холодильник. «Так вот!» — продолжил Вован, засовывая в рот куски копченого мяса. «Машины — это, конечно, респект! Я за вчерашний день столько тачек угнал, закачаешься! Половину разбил, половину бросил, в общем, классно повеселился! Постовые на меня смотрели, как на пустое место!» Бедные хозяева сперва, конечно, бежали следом, но потом забывали, что у них были машины. «Ну, тогда что?» «А то, что не все хозяева забывали, Харя! Ты, Харя, забыл мне сказать, что на бундюганов это твое правило не распространяется! На Ленинском я выкинул из Майбаха какого-то заморыша, и всю ночь за мной гонялись какие-то отморозки, прострелили шины, набили морду, узнали, где я живу, и теперь свора каких-то мордоворотов пасется у моего дома и поджидает, когда я приду объясняться!» Харитонов потупился. «Ну да, я как-то не учел, не доделал. Прости, Вов». «Прости!» — взвился Вован. «Что значит «прости»? Меня чуть не убили. Сейчас они перекрыли все входы и выходы, я даже не знаю, как домой попаду. Кстати, они вроде даже до твоего дома меня проследили. Выглянь-ка, смотри». слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Сергей Туманов, создатель игрушек. Продолжение и окончание. Харитонов подошел к окну и осторожно посмотрел вниз. Светало. Длинные тени от домов тянулись через весь двор, падали на припаркованные машины и запутывались у чахлых зеленых насаждений возле магазина. Рядом с детской площадкой особняком стоял огромный черный внедорожник с тонированными стеклами, возле которого прохаживались трое темных личностей самого бандитского вида. Одна из личностей вдруг подняла голову и глянула на окна. Харитонов отшатнулся. «Да, дела. Вовк, я даже не знаю, что делать». «Зато я знаю!» Вован смачно откусил половину яблока. «Сейчас я пойду к этим мафиози и скажу, что во всем виноват ты. Скажу, что, мол, есть у нас в классе один компьютерный гений-недоучка. Он такие штуки, скажу, делает. Обалдеете! У вас, скажу, господа бандиты, с его изобретениями такая жизнь кайфовая и начнется. Вы столько банков безнаказанно ограбите, и ничего вам за это не будет. Вот так». «Погоди, Вов. Они знаешь, что с тобой сделают? Они тебя посадят в какой-нибудь погреб, и ты будешь на них пахать всю жизнь бесплатно. Так что готовься. Твоя жизнь, Харитонов, скоро сделает крутой поворот». Харитонов в замешательстве снял очки. «Может, еще можно что-то подправить?» «Ну, ты же у нас гений, вот и думай, только быстрее, я домой хочу. Предки наверняка волнуются». Харитонов сел, положив подбородок на стол. «Слушай!» Вован хлопнул его по плечу. «А ты над невидимостью не думал? Ну, знаешь, как в бродилках выбрал скилл, и тебя не видно. Наверняка ж думал, раз уж можешь реальную житуху в виртуальность превращать». «Нет, не думал. Не дошел. И зачем она тебе? Она не поможет. Если ты им сказал, где живешь». «Да нет, я им только дом сказал, а номер квартиры нет. Вырвался, убежал, выкинул какого-то мужика из Тойоты. Мне бы только до дома добраться, а там папашка что-нибудь придумает». Харитонов встал. «Есть у меня одна идея. Только вчера новый чип закончил. Может помочь». «Ну и как она работает?» Вован скосил глаза, пытаясь увидеть металлическую блямбу, присосавшуюся к виску. Харитонов убрал руки от чипа, закончив настройку. «А ты еще не понял?» «А я должен понять?» Харитонов взял фонарик и посветил в глаза приятеля. Вован заморгал. «Ты что, ничего нового не видишь?» «Я должен что-то видеть!» «Так, ясно». Харитонов схватил со стола клавиатуру и со всего маху треснул ею Вована по голове. Клавиатура с треском развалилась. Клавиши, как кости, посыпались по полу. «Ты идиот!» «Извини, иногда приходится действовать кустарными методами. А сейчас видишь?» Вован, потирая голову, вгляделся. Его маленькие глазки расширились от удивления. «Круто!» – протянул он. «Это типа что? Панель управления?» «Что-то вроде». Харитонов стянул с рук медицинские перчатки. «Главное меню, как в игрушках. Кнопка «Сейф» записывает определенный момент твоей жизни. Кнопка «Лоуд» к нему возвращает». Вован поводил руками в воздухе, словно пытаясь нажать что-то невидимое. «Как ими пользоваться?» «Не так. Они проектируются на роговицу глаз. Просто подумай, что нажимаешь, кнопка и сработает». Вован напрягся, сморщив лоб. «Нажал. А теперь встань, отойди в сторону и нажми «Лоуд». Вован, пошатываясь, слез с кресла, подковырял к окну и медленно растаял в воздухе. Спустя секунду возник снова в кресле, судорожно вцепившись в подлокотники и выпучив глаза. «Круто! Это я типа записался и перезагрузился?» «Вот именно. Это своего рода путешествие во времени, только в одну сторону. Правда, слот в единичном экземпляре. Человеческих мозгов не хватает, чтобы хранить сразу несколько точек возврата. Так что все равно будь осторожен». Вован с сомнением глянул на Харитонова. «А как мне это сейчас поможет?» Тот в замешательстве снял очки. «Ну как это? Ведь ты же домой хотел попасть. А пути перекрыли. Вот и пытайся. Один раз не получится, снова попробуешь. Кстати, если будут стрелять, в критической ситуации система тебя сама выкинет в точку записи. Не боись, некоторое время, конечно, помучаешься, но ведь непроходимых уровней не бывает». Сомнение в глазах Вована переросло в недоверие. «Я думал, ты мне что-нибудь более действенное предложишь». Харитонов развел руками. Вован снова уставился в пространство. кнопка Option — это что? Опции. Там много всего. Настройки яркости, гаммы, звука, ну и так далее. Потом разберешься. Кстати, там еще другие кнопки могут появляться, в зависимости от ситуации. Вован встал. Ну, раз у тебя больше ничего нет... Харитонов виновато смотрел на приятеля. Вечером позвони, может, еще что придумаю. Вован хмыкнул, шагнул к двери и остановился. Над тумбочкой у выхода висел странный агрегат, медленно вращаясь в воздухе. Внушительный ребристый ствол переливался металлическим блеском. Вован протянул руку. «А это что?» «Он недоработан», — дернулся Харитонов. «Это именно то, что я думаю?» «Недоработан, говорю!» Харитонов попытался заслонить тумбочку своим тщедушным телом. «Я его еще не испытывал!» Вован, не церемонясь, отодвинул приятеля в сторону и сгреб добычу обеими руками. «Вот мы его испытаем! В полевых условиях!» «Сейф!» Дверь с грохотом распахнулась, и в облаке поднявшейся пыли обрисовалась фигура пухлого пацана в рваной черной футболке, шортах, кедах и с шотганом наперевес. «Ого!» — протянул корявый, лениво сплюнув. «Наш клиент!» Ахмед медленно отстранился от нагревшегося бока экспедишена и сунул руку в карман. «Эй, мальчонка, ходи сюда!» Воздух распорола синяя вспышка. Ахмед сполз по колесу джипа, оставляя на резине красные разводы. Увидев такой расклад, корявый обалдел. Он бы, наверное, еще долго стоял в ступоре, пытаясь шевелить простыми бандитскими мозгами, но очередная синяя вспышка не дала ему много времени. Вован потрусил к джипу, радостно оглядываясь. Забрался на водительское место, снялся с ручника. «Тук-тук, парнишка!» — раздалось сзади вместе с сухим щелчком предохранителя. Что-то холодное ткнулось в затылок. «Мы тебя долго ждали». «Лоуд!» «Трое, значит», — подумал Вован, осторожно приоткрывая дверь. Один из мафиоза, тот, что сидел на капоте, был как на ладони. В этот раз Вован решил не рисковать и снял беспечного бандита, не выходя на улицу. Зато другие два тут же слетели в близлежащие заросли. По стене и железной двери с визгом ударила автоматная очередь. «Ну и дурак я», — пробормотал Вован и снова нажал кнопку. «Лоуд!» Наверное, дверь была хоть и железная, но не прочная. Потому как обалдевший от неожиданности корявый вдруг увидел, как она с оглушительным грохотом слетает с петель и вываливается наружу, подняв тучи пыли. А из этой пыли выбегает орущий маленький пузан с какой-то штукой наперевес. Корявый даже не успел понять, что он увидел. Так же, как не успели это понять Ахмед и дрыгнущий в машине слепень, который даже глаза не успел открыть. Вован, отдуваясь, выволок из салона труп третьего бандита, влез на водительское кресло и завел двигатель. Сейф. Дом находился через два квартала отсюда, в районе новостроек. Этот короткий путь Вован преодолел за пару минут, с наслаждением давя на газ и чувствуя, как огромный сарай заносит на поворотах. Несколько поваленных фонарных столбов только добавляли пикантности. За последним поворотом Вована встретила баррикада из трех нагруженных под завязку самосвалов. Затормозить он не успел. Лоуд. В этот раз он выбрал другой путь, более долгий. Ехал медленно и осторожно, объезжая кучи строительного мусора и выбоины на дороге. Когда вдали показались веселенькие зелено-голубые стены родной девятиэтажки, по капоту застучали пули, лобовое стекло рассыпалось в пыль, и наступила полная темнота. Лоуд. «Шеф, прием!» — захрипела транковая рация. Ягудин тронул клавишу ответа. «Что у тебя?» «Шеф! Этот малолетний положил трех наших и угнал машину, даже разговаривать не стал! Просто положил отморозок! Делать что?» «Оставайся на месте». Начальник службы безопасности банка «Ладеан» Виктор Ягудин вздохнул и пригладил седую шевелюру. С таким он еще не встречался. Достал рацию и тихо сказал: «Всем, готовность номер один. Объект скоро будет здесь. Действовать по варианту А. что означало стрельбу на поражение. А что еще прикажете делать с отморозками? И тут на площадку перед домом вылетел угнанный экспедишн, разметал выстроившиеся у подъездов малолитражки и, сопровождаемый стрекотом очередей, понесся по тротуару. «Вариант А, придурки!» — проревел Ягудин. Взбесившийся джип занесло на повороте. И тут кто-то все-таки догадался. Широкий дымный след протянулся от детской площадки к джипу, и под его днищем вспух огненный шар. Вован сидел в машине и напряженно думал. Прорваться сквозь заслоны бандюганов оказалось совсем непросто. Все пути были перекрыты, во всех кустах сидели вооруженные до зубов головорезы, которым, видимо, приказали в живых его не оставлять. От нечего делать он залез в меню опций и стал баловаться, двигая туда-сюда ползунки яркости и гаммы. Мир вокруг становился то темнее, то светлее, то ярким и насыщенным, до боли в глазах, то черно-белым. Ползунков в опциях было много, штук 20. И Вован не сразу заметил в самом низу короткий отрезок с надписями «User», «Medium», «Hard» и «Killer». Ползунок стоял напротив киллера. Вован расплылся в улыбке и перевел стрелку на «User». Ягудин стоял у входа на детскую площадку, водил рукой по верхушкам колосящихся сорняков и глупо улыбался. Какая-то мелкая птичка вспорхнула с ветки. Ягудин проводил ее взглядом и зажмурился от удовольствия. Рядом затормозила машина, большая и красивая. «Здрасте», — вежливо сказал вылезший из машины мальчик. «Здравствуй, мальчик», — улыбаясь, сказал Ягудин. «Как дела?» «Хорошо», — сказал мальчик и тоже улыбнулся. «Какой добрый мальчик!» — подумал Ягудин, глядя ему вслед. Мальчик прошел мимо толпящихся во дворе идиотов в черных кожаных куртках. Идиоты его не заметили. Кто-то из них глубокомысленно разглядывал небо, кто-то вертел в руках странные маслянисто-поблескивающие штуковины и пускал слюни. Мальчик напоследок оглянулся и юркнул в подъезд. Вован влетел в квартиру и, не разуваясь, помчался в родительскую спальню. «Папка, папка, спасай!» Его отец, толстый и внушительный генеральный директор градообразующего предприятия, вышел из комнаты, улыбаясь. «Привет, сын!» «Пап, ты не представляешь, меня хотят убить! Какие-то головорезы, их тут сотни, ты...» «Кушать будешь?» «Да какое кушать? Меня убить хотят!» «А ты уроки сделал?» — все улыбался папа. Вован отшатнулся, глядя в пустоту добрых папиных глаз. «Привет, сын», — сказал папа. «Кушать будешь?» Вован спиной отступил к своей комнате. Нашарил ручку двери, боком зашел внутрь и, не спуская с папы глаз, закрыл дверь. «А ты уроки сделал?» — послышалось из коридора. Сборки On Energy. «Слушай, водолаз!» — свирепо прохрипел Вован в телефонную трубку. «Ты что с моим отцом сделал, а? Он же сейчас как идиот! Даже на эту твою опцию сложность игры не реагирует! Полный дебил, хоть на юзере, хоть на киллере!» «Так он же не действующее лицо. Действующее лицо — ты, бандиты, ну я, как создатель игрушки. А все остальные NPC, что-то вроде мебели. Ходят по кругу, знают три фразы. А зачем им больше? Это будет сложно». «Слушай, создатель, я до тебя сейчас доберусь, мама родная не поможет». «Нереально, Вовик. Я же создатель. Это мой мир, так что...» Вован бросил трубку. Подошел к столу. Медленно взял тяжелую, сделанную на заказ металлическую клавиатуру и, зажмурившись, со всей силы треснул себя по лбу. Ну а это был рассказ Сергея Туманова «Создатель игрушек».